Фрол безотрывно смотрит ей вслед. И Фрол смотрел, видел всю ее фигуру, крепкую, стройную, немного располневшую, но все еще почти девичью. Он отвернулся, когда Клашка Никулина глянула вдруг назад и погрозила ему кулаком. Может, она что-то крикнула, но из-за ветра не было слышно. Глава 5. Октябрьские праздники торжественно отметили в колхозном клубе. Доклад о 43-й годовщине, если это можно было назвать докладом, сделал секретарь райкома партии Григорьев. Расхаживая по сцене и время от времени поглаживая бритую голову, он как-то по-домашнему вспоминал годы своей молодости, работу в продовольственном отряде, затем говорил о коллективизации на Дальнем Востоке, об организации первых зимовок в Арктике, об участии в жестоких боях под Москвой. Оказывается, этот человек испытал кулацкие пытки, чудом избежав смерти, едва не утонул в Северном Ледовитом океане, помогая попавшим в беду товарищам, перенес несколько ранений в Отечественную, два из которых чуть не оказались роковыми. Зал был набит битком. Люди внимательно слушали Григорьева. По лицам многих колхозников можно было безошибочно определить, нечасто им приходится слушать таких диковинных докладчиков. Только по лицу Фрола Курганова нельзя было понять, что он думает. Поблескивая орденами славы всех трех степеней, с которыми пришел с войны, Фрол сидел в четвертом ряду, неподалеку от Устина Морозова, чуть нахмурив брови. Устин же, в новом темно-синем костюме, смотрел на секретаря райкома чуть удивленно и осуждающе. Дескать, чего это подвиги ты свои расписываешь? Григорьев, будто прочитав мысли Морозова, остановился возле дощатой трибунки и сказал: «Вы думаете, наверное, ну и чудак человек этот секретарь райкома. Чего это он о себе тут распространяется, расхвастался? А я ведь не о себе говорю». Подумайте-ка сейчас, в этот день, каждый о своей жизни. Припомните некоторые подробности. И я уверен, что жизнь многих-многих из вас напоминает чем-то мою, а у некоторых, бесспорно, еще интереснее. Я знаю, как, например, воевал в гражданскую ваш председатель Захар Захарович Большаков, как он жил и боролся за новую жизнь все последующие годы. Я слышал, как дрался в Отечественную с врагом ваш сын, Устин Акимович, Федор Морозов, которого, к сожалению, нет сейчас рядом с нами. Я знаю, как воевал Фрол Петрович Курганов. Об этом говорят его ордена. Фрол расправил нахмуренные брови, чуть выпрямился в кресле, оглядел зал. Глаза его на секунду задержались на Клавдии Никулиной, сидевшей неподалеку возле стенки. Морозов же, наоборот, опустил голову, спрятав от всех глаза. Захар Большаков едва сдерживал волнение. Ведь не торжественные, не громкие, а самые что ни на есть простые и обыденные слова произносил секретарь райкома, произносил без всякого пафоса, приглушенным, спокойным голосом. А глаза пощипывало. В груди что-то возникало горячее, радостное, волнами растекалось по всему телу. И Захар почти физически чувствовал, как прибывают в эти секунды силы. Так как же нам, как же каждому из нас, дорогие мои друзья и товарищи, не гордиться своей жизнью, если эта жизнь — борьба, продолжал меж тем Григорьев. И в такие вот праздники, как сегодня, мы каждый раз будто впервые видим, каких же хороших успехов добились в этой борьбе. Видим и удивляемся, потому что невольно начинаем думать, что было и что стало. А ну-ка, товарищи, давайте сейчас вот здесь, на нашем собрании, попытаемся сравнить, что было у нас прежде и что есть теперь. С самого начала собрания Захара не покидало ощущение. Кто-то безотрывно смотрит и смотрит на него. Тем более такое ощущение казалось странным и необычным,